Чезаре Сьеппе и Терезой Штих Рандал. Кроме того, спектакли 1961 года дали критикам повод назвать Марту лучшей мексиканской певицей года. На приеме, где она выразила свою благодарность за такое признание, мы впервые появились вместе публично. Кое-кто стал воспринимать меня как супруга царствующей королевы, ведь тогда моя карьера только еще начиналась, а положение Марты казалось уже вполне устойчивым и значительным. Я был горд и счастлив за нее. В течение того же национального сезона, когда давалась «Последняя мечта» и где мы с Мартой выступали, я впервые спел «Каварадоси» в Тоске. Марта, помогая готовить эту роль, пела вместе со мной. Тогда же у меня сложился тот обычай разучивания партии, которого я придерживаюсь до сих пор. Когда встречается особенно сложный пассаж, той трудности, которая пугает меня, я репетирую его совсем немного. Если снова и снова пропевать его дома, не достигая должного эффекта, на публике можно совершенно растеряться, просто остолбенеть. Для меня удобнее учить такое место мысленно. На репетициях я его пою лишь в полсилы, а полностью выкладываюсь только на спектакле. Когда выходишь к зрителю, то даже чисто психологическое состояние рождает сильный внутренний импульс, который помогает спеть хорошо любой пассаж. В тот самый нужный момент возникает четкое ощущение неизбежности выбора. Тебя ждет либо взлет, либо падение. Я решительно атакую трудное место и в большинстве случаев добиваюсь успеха. Считайте, что это действует адреналин или самоуверенность, или концентрация воли, срабатывают мои внутренности. Расценивайте это как хотите, но это мой метод. Правда, если в данном случае вообще можно употреблять слово «метод». Итак, выходя на сцену впервые в роли Каварадоси, я фактически ни разу еще не пел в полный голос некоторые места этой партии. Например, реплику «Во что бы то ни стало, я вас спасу». Впервые она прозвучала у меня лишь на спектакле. Я говорю об этом вовсе не потому, что считаю такой способ работы пригодным для любого певца. Думаю, что у меня он появился благодаря глубокой внутренней вере в судьбу. Премьера «Тоски» состоялась 30 сентября 1961 года и прошла очень хорошо, хотя, надо сказать, в некоторых местах я чувствовал напряжение. С тех пор мне приходилось петь «Тоску» чаще, чем другие оперы. В том же национальном сезоне мне довелось также впервые исполнить партию Мариса в «Адриане Лекуврер» Чилия. Публике не нравилась певица, выступавшая в главной роли. Она действительно отличалась несколько старомодной манерой игры. Временами зрители громко шумели, бурно выражая свое негодование, и мне трудно было сосредоточиться. Под конец, когда я заработал аплодисменты, эта певица сказала руководителю постановки: «Ну и провал». «Да уж», — парировал он, — «вот выходи и раскланивайся за это как хочешь». Тем временем Марта и ее педагог начали развивать во мне интерес к музыке Моцарта. Марта считала, что частота вокальной атаки, отсутствие занижений при движении по звукам снизу вверх делает мой голос идеальным для пения моцартовских произведений. Годы спустя, когда я прослушивался у дирижера Йозефа Крипса, он сказал, что хотел бы иметь возможность платить мне достаточную сумму, чтобы сохранить мой голос исключительно для моцартовского репертуара. В то время дирижер Сальвадор Очоа начал набирать исполнителей для постановки оперы Моцарта «Так поступают все», и Марта, приглашенная на роль Деспины, была уверена, что он предложит мне петь Ферранда. Но тот колебался и, наконец, сказал ей, что я не принадлежу к числу серьезных исполнителей, поскольку слишком уж часто пою в Сарсуэле, да и вообще не гожусь для этой партии. Марта, однако, была очень настойчива.